Гусь. Как сражаются гладиаторы? Ну вот и арена. На ней непременно сразятся пантеры, и львы, и гиены. За ними слоны, а потом кабаны, пригнанные со всей страны. А главным номером представления станет гладиаторское сражение. Вот гладиатор первый. Смотрите, за ним глазами следит почти что весь Рим. В руках у него круглый щит и короткий меч. Он может и заколоть им, и что угодно отсечь. А вот и второй гладиатор. И на него глазеют со всех сторон огромного Колизея. Он черный, как сажа, большой, как медведь. В руках у него трезубец и сеть. Публика ждет, не дождется, когда же уже кровь прольется. Оба гладиатора приветствуют императора. «Привет тебе, император!» Каждый говорит гладиатор. Император улыбается и кивает. Рядом императрица зевает. Ей не очень нравится кровавое зрелище. Ей по душе больше греческий театр, но, сами понимаете, пригласил император. Гладиаторы уже друг против друга. Словно дикие звери ходят по кругу, смотрят друг другу в глаза и будто рычат. Один ворачивается от трезубца, другой от меча. Маленький римский мальчик кричит: «Я тоже хочу туда!» Взрослая римская мама говорит ему: «Ерунда! Гладиаторы умирают, чтобы развлечь народ. А ты будешь легионером, и никто тебя не убьет». И мальчик твердит: «Конечно, Рим будет вечным вечно. Мама, клянусь Венерой, я стану легионером». А на арене двое стонут и страшно воют. Каждый уже изранен, из каждого кровь течет. Бедные гладиаторы, кто же их теперь спасет? Кто остановит битву? Кто из них победит? Вот тут императрица императору и говорит: «Милый мой император, а не пойти ли нам в театр? Там ведь ни капли крови, ничто не вредит здоровью. Посмотрим смешную пьесу про рыцаря и принцессу». И вот император встает. И вот замирает народ. Каждый римлянин ждет, что же произойдет. Вверх повернется палец или укажет вниз. Умрут эти гладиаторы или получат приз, думает император. Весь Колизей молчит. Каждый из гладиаторов в ожидании стоит. Никто не требует зрелищ и даже не просит хлеба. Все смотрят на императора. А он поднял палец к небу. И тут же кричит гладиатор: «Слава тебе, император!» И вторит другой гладиатор: «Слава тебе, император!» И тут же цветы, словно звезды, летят. И тут же с трибуны шумят и галдят. А маленький мальчик рыдает опять: «Хочу гладиатором стать!»